Тогда ему приходилось объявлять короткую межвидовую войну. Вход шли шутихи и магнитофонные записи с криками обезьян об опасности. Впрочем, людям эти крики досуждали не менее, чем их хвостатым родственникам, которые, если удирали, то ненадолго. Обезьяны хорошо усвоили, что человек не причинит им зла. Неистовый тапрабанский закат уже успел разлиться на полнеба, когда маленький трехколесный электромобиль бесшумно вывернул из-под деревьев, затормозил возле гранитных колонн у парадного входа. Колонны в стиле чола периода поздней Ранапуры представляли собой явный анахронизм. Но никто, кроме профессора Саратха, не замечал этого. Зато уж профессор не упускал случая высказаться на сей счет. Долгий и горький опыт научил Радша Сингха не доверять первому впечатлению, но и не пренебрегать им. Отставной посол был почти уверен, что Веневар Морган окажется под стать своим творением, крупным, внушительного вида человеком. На деле инженер был ниже среднего роста, и с первого взгляда его можно было назвать даже хрупким. Тем не менее, его мускулистое тело было крепко сбито, и по лицу, оттененному истинно черной шевелюрой, никто не сказал бы, что Моргану уже за 50. Фотографии, извлеченные из тайников памяти Ари из ее биографического отдела, не слишком отвечала оригиналу. Этому брюнету быть бы поэтом-романтиком, или известным пианистом, или еще лучше великим актером, способным заворожить своим талантом тысячи зрителей. Радша Сингх умел распознавать в человеке силу, это входило в его былые обязанности, и теперь он ни на секунду не усомнился в ее присутствии. «Берегись низкорослых», — нередко повторял он себе, — «именно они способны потрясти мир». Именно с этой мыслью пришло какое-то неприятное предчувствие. Чуть не каждую неделю его навещали и былые друзья, и былые враги, чтобы поделиться с отставником новостями или вместе взгрустнуть о прошлом. Он с радостью ждал таких визитов. Они вносили в его жизнь определенный распорядок. Но каждый раз он совершенно точно знал и цель предстоящей встречи, и круг вопросов, которые будут на них подняты. Что же касается Моргана, то, насколько Радша Сингх мог судить, между ними не было ничего общего, если не считать интересов общих для всего человечества. Они никогда не встречались, не переписывались, не говорили по телефону. В сущности, самое имя Моргана было ему едва знакомо. И уж совсем необычным представлялось то обстоятельство, что инженер просил сохранить их встречу в тайне. Радша Сингх согласился на это условие не без внутреннего сопротивления. И в мирной жизни, какую он вел теперь, не оставалось места секретности, и ему отнюдь не хотелось, чтобы какая-нибудь сверхважная тайна вселенского масштаба подорвала устои размеренного, хорошо налаженного существования. Он покончил с секретностью раз и навсегда, и уже лет 10, если не больше, обходился без персональных телохранителей, отозванных по его же собственной просьбе. Но если разобраться, то его смущало не столько требование секретности, сколько полное неведение о целях визита. Надо думать, главный инженер наземных проектов Всемирной строительной корпорации проделал путь в тысячи километров не ради автографа или светской беседы. Морган без сомнения приехал сюда с какой-то определенной целью, и Радша Сингх, хоть убей, не мог представить себе с какой. Даже в те дни, когда он денно и ночно служил обществу, Раджа никогда не имел никаких дел с ВСК. Три подразделения корпорации «Суша», «Море» и «Космос» были, несомненно, гигантами, но из всех учреждений мирового сообщества привлекали к себе, пожалуй, наименьшее внимание прессы. Чтобы заставить ВСК выступить перед публикой, нужна была как минимум впечатляющая катастрофа или очередное громкое столкновение с экологами или историками. Последний конфликт такого рода был связан с чудом инженерной мысли 21 века – антарктическим трубопроводом, призванным перекачать сжиженный уголь от богатейших полярных месторождений к заводам и электрификации мира. Поддавшись модной экологической эйфории, ВСК предложила разобрать уцелевший участок трубопровода и вернуть антарктические просторы их исконным хозяевам – пингвинам.